Акт 11. Новые возможности. Светка сначала действительно побежала, но потом слегка притормозила, понимая, что в спешке абсолютно точно потеряется. Но если идти вдумчиво и размеренно, есть надежда добраться до поляны с яблоней, ведь один раз у нее это получилось. А оттуда-то девушка нашла бы дорогу даже с закрытыми глазами, ведь за яблоками она ходила каждое утро. Где-то рядом послышалось пение соловья. Презрительно фыркнув, Светка сначала из вредности развернулась в другую сторону. Однако, вспомнив о пряниках, решила дать парню возможность загладить свою вину. Вдруг он, как серый волк, уже давно впал в пряничную зависимость и поэтому пытался выслужиться перед ведьмой. То, что Савелий редкостный сладкоежка, девушка уже успела заметить. Опять же, очень глупо назло маме отмораживать уши. Сейчас, скорее всего, оборотень действовал из благих побуждений и даже сообразил, что самому лучше не показываться. Ну а поющей вдалеке птичке скандал не учинишь. Поймав себя на желании устроить Савелью разбор полетов, Светка ненадолго остановилась, хотя до этого довольно бодро шагала на соловьиные трели. Вроде ясно, как светлый день, пусть сейчас и темная ночь, что предателей прощать нельзя. За пряник он предал или по простоте душевной, по убеждениям, или потому, что в голове помутилось, без разницы. Попавших в беду надо спасать, предателей не прощать, это аксиомы. Поэтому смысла устраивать скандал не было. Зачем? Высказать свою обиду? Выслушать оправдание? Предал раз, предаст и второй. Мстить и прощать — занятия абсолютно бесполезные. Тут Светка вспомнила про Эль-Расула, который тоже поступил с ней не очень хорошо. Однако сейчас даже решился пойти против ведьмы. Не сам, конечно, а призвав блюстителей закона, но это уже нюансы. Девушка прекрасно осознавала, что хоть колдунья ее и отпустила, предварительно расколдовав, но им всем это еще припомнят. И караул крикнуть не успеешь, и полицию местную на помощь позвать. Судя по тому, как изменилось звучание соловьиной песни, Савелий уже добрался до поляны. Значит, еще немного, еще чуть-чуть и... «Ой, не ешь меня, чудище лесное, я тебе песенку спою!» «Я колобок-колобок, по коробу скребен, по сусекам метен, от Никташуна ушел, от Емельшуна ушел, от невесты его ушел, от зайца ушел, от волка ушел, а от тебя, чудище! Ты, главное, от лисы подальше держись!» Ухмыльнулась вслед деловому пирожку Светка. Прямо под ноги ведь кинулся и чуть не уронил беглец круглый. Вот только за то время, пока девушка слушала колобка, на поляне с яблоней что-то произошло. Вместо соловьиного пения там слышался какой-то шум, возня, вскрики. Светка даже засомневалась, надо ли ей туда или лучше попытаться в обход прокрасться через речку. Но, прислушавшись, поняла, что любопытство ей просто не позволит пропустить представление на поляне. «Мое яблоко! Я его Светке сорвала!» «Нет, мое! Я его поймал! Мое! Я его увидел!» Почти полминуты девушка любовалась очередной ожившей историей. Ворона, еж и заяц дрались между собой за большое красное яблоко. Причем вокруг яблони валялось еще много других помельче, но это было огромное, сразу видно сочное. Светка даже помнила, как надо поделить правильно, вот только ломать яблоки на три части она не умела. Наконец из леса вышел прихрамывая старый медведь, уселся на землю и принялся выяснять, что за шум, да еще и с дракой. А девушка, тихо обогнув полянку, чуть не столкнулась с притаившимся Эль-Расулом, тоже ожидавшим, когда звери договорятся. «Ведро вот привело, а тут медведь!» — прошептал эльф, махнув рукой на поляну. «Я уж думал ведро за тобой послать одно, а тут ты...» «А тут я», — согласно кивнула девушка. «Сама нашлась?» — чуть расстроенно поинтересовался Эль-Расул. Светка даже умилилась. Настолько по-детски выглядела обида на ее самостоятельность. Правда, эльф прекрасно это понимал и старался не демонстрировать. Даже взгляд отвел, чтобы скрыть свое расстройство. От избытка чувств девушка повисла у парня на шее и поцеловала в щеку. Тут же из зарослей высунулись еще два героя — путеводное ведро и злобный кот. Но их Светка только ласково погладила, причем одновременно, а потом принялась умасливать своего главного спасителя. «Ну, кое-как с большим трудом. Хорошо, что ты вышел меня встречать. И спасибо тебе за блюстителя». «Да ну, не за что!» — тут же смутился эльф. «Надо было сразу к ним обращаться. Я оступил, до ночи прождал. Надеялся, что Латируна тебя все же отпустит. При бабке она бы такого не устроила. Слушай, а они и правда сестры?» Неожиданно в голове у Светки просвистела какая-то важная мысль, оставив потребность уточнить родственные связи Ельруны и слепой ведьмы. «Да, бабка старшая, Латируна младшая», — подтвердил Эль-Расул, заодно внеся очень нужное уточнение. Правда, важная мысль в Светкину голову так и не вернулась. Ушла куда-то зреть и додумываться. «Аккуратнее, тут камней много, здесь ямка». Светка шла вслед за парнем и искренне завидовала его острому зрению. У нее так хорошо видеть в темноте не получалось. «Интересно, а что там за совет был под яблоней?» Уже подходя к избушке, вспомнил Эль-Расул. Они уже успели обсудить и то, что Пиншун с отцом ушли, расстроенные увиденным настолько, что чуть не забыли сделанный для них золотой слиток и Светкины приключения у ведьмы, и лебедей, оказавшихся вполне нормальными, и злючку Мариэль. Даже повеселились над волком с пряниками, благо теперь это была лишь смешная история, а не страшная ночная реальность. «А ты не слышал?» — удивилась Светка. «Они яблоко делили». Эльф на секунду даже растерялся. «То есть ты понимала, о чем они говорят? Выходит, ты теперь как Маугль? Так здесь звали Красную Шапочку. Вот это да! Вот это тебе Латируна подарок сделала!» Светка скептически нахмурилась. «Думаешь, это из-за превращения в гусыню?» Раньше способностей понимать зверей и птиц девушка за собой не замечала. А у Маугль дар проявился как раз после того, как та, еще совсем маленькой, по воле своей приемной матери, побыла волчицей. «Надо проверить», — тут же решила девушка. Но пока вокруг никаких разговоров не слышно. «Так сейчас ночь», — улыбнулся Эль-Расул. «На поляне только мы и светлячки». И, покраснев от смущения, предложил: «Посидим на крыше, как тогда». Избушка сама присела, позволяя парочке залезть и устроиться сверху. Уставшая от переживаний Светка даже с помощью баюна уснула бы не сразу. Зато, вытянув ноги и опершись о трубу, минут через 5-7 задремала, чтобы резко распахнуть глаза, испугавшись, что вот-вот упадет Светке. «Надеюсь, гусиная фобия у меня быстро исчезнет», — со смешком пожаловалась девушка Эль-Расулу. «Светлячки великолепны. Жаль, что их я не понимаю». Эльф, задумчиво наблюдавший за Светкой, лишь улыбнулся. Они вроде бы сидели на том же месте, смотрели тот же геометрический танец светящихся насекомых, но сейчас Эль-Расул испытывал немного другие чувства. Теперь сидящая рядом девушка была не просто полезной находкой для бытовых нужд. В отличие от Ахтуна, переживающего и за Светку, и за какой-то неведомый золотой ключик, эльф волновался исключительно о девушке. Причем совсем не из-за того, что придется 3 дня сидеть без супа и выпечки к чаю. А еще Эль-Расулу было очень стыдно, что он испугался собственной тетки. Но ведь та действительно превратила бы его в дятла. И тогда он не смог бы обратиться к блюстителям закона. Именно этим парень и оправдывал свое поведение. Ведь гораздо приятнее считать, что это была не трусость, а разумная предусмотрительность. «Спасибо, что спас», — словно подслушав мысли эльфа, уже не в первый раз поблагодарила Светка. «А теперь пойдем спать». И девушка сладко зевнула. Они почти не разговаривали, следя за гипнотическим танцем светлячков. Только сейчас молчание было уютное, спокойное, а не ознакомительно изучающие, как в первый раз. «Пойдем». Эль-Расул спустился первым. И так уж вышло, что Светка соскользнула с крыши прямо эльфу в объятия, когда он попытался ей помочь. Оба замерли, глядя друг другу в глаза, и даже потянулись навстречу. Их губы почти соприкоснулись, но в последний момент девушка чуть повернулась, подставляя для поцелуя щеку. Савелию надо было всего лишь стоять рядом, чтобы Светкино сердце начинало стучать в два раза быстрее и громче. Находясь в его объятиях, девушка уже бы и мурашками бегающими покрылась, и как дышать забыла. А Эль-Расул был просто красивый, хороший, ответственный, заботливый. Светка как можно ласковее улыбнулась и погладила эльфа по голове. У него были мягкие пушистые волосы, как у ребенка. С ним было уютно. Но это не совсем то, чего ждешь в 20 лет от мужчины. В 30 это были бы очень важные преимущества, а в 20 хочется мурашек и учащенного сердцебиения. Тут Светка вспомнила про еще одного мужчину, и сон мгновенно выветрился у нее из головы. «Слушай, у меня в сумке овощелюд!» — вспомнила девушка, как здесь принято называть таких, как Луи. «Я его спрятала от сборщиков Лимондруана Пятого, и потом все никак руки до него не доходили. То ключ, то ужин, то ведьма. Надо бы его обратно на поля вернуть». «Это нарушение закона и с его, и с твоей стороны», — тут же запереживал добропорядочный житель Кутрогии. «Если бы я не вмешалась, его бы в долговую яму забрали!» Светка ощутила себя девочкой, уговаривающей родителей не прогонять принесенного ею домой котеночка. Что-то типа «сейчас блошек прогоним и таблетку от глистов выдадим, будет как новенький». Повисла долгая, почти на минуту, пауза. Эль-Расул хмурился, Светка помалкивала, скрестив за спиной пальцы. Девушка догадывалась, что стоит ей сейчас использовать капельку кокетства, и эльф сдастся. По парню было видно, что он очень сильно настроился на романтический вечер. Поэтому если его чуть-чуть подразнить, то пусть не все поле овощелюдов, но одного точно разрешит оставить. Вот только Светка очень не любила специально пользоваться выданным от природы оружием. Одно дело, когда мужчины сами спотыкались взглядом о ее бюст. Это их проблемы, а не ее. И совсем другое, когда она осознанно поманила, запутала, намекнула и потом не дала. Так что девушка спокойно ждала, когда эльф созреет до какого-либо решения. «Хорошо. Пусть остается, если придумаете, какая от него в доме польза будет», — сдался, наконец, Эль-Расул. «Придумайте, оформим законное переселение. Или вернешь обратно на поле. Никто и не заметит, что какой-то голодранец сутки отсутствовал». «Только завтра уже думать будем, хорошо?» Светка уверенно посмотрела на эльфа, даже не сомневаясь в его согласии, и тот обреченно кивнул. Довольно улыбнувшись и с трудом подавив усталый зевок, девушка залезла в избушку и быстро нашла взглядом упавшую во время превращения сумку. Кто-то заботливо подобрал ее с пола и повесил на гвоздь. Луковица так и лежала внутри, ожидая, пока о ней вспомнят. «Все, опасность миновала!» — прошептала Светка, почти касаясь губами рыжей луковой шелухи. «Ты еще его поцелуй!» — ревниво протянул стоящую девушке за спиной Эль-Расул. «Я знаю, что так жаб в людей превращают, а как надо лук в человека?» Обернувшись, Светка с улыбкой посмотрела на эльфа. Все-таки было в нем что-то необъяснимо умилительное. Вот только это была скорее начинающаяся братско-сестринская привязанность. «Овощелюда надо на землю положить», — подсказал всезнающий Ахтун. «У них с землей тесная связь. Она и подскажет, что можно облик менять. Вот только зачем нам овощелюд?» Светрумель обещала над этим завтра подумать. Недовольно поджав губы, проворчал Эль-Расул. «Ага», — кивнула девушка, снова с кряхтением выбираясь из избушки. Ночь кругом темная, только луна, звезды и светлячки. Но вместо того, чтобы спокойно спать, она тут Лука Бармотов пытается уговорить оборот сделать. Вот уж развлечение почти за полночь сама себе нашла. Но совет Ахтуна сработал. Едва оказавшись на земле, луковица превратилась в парня. «Извини, что долго...» — Светка, не закончив фразу, сладко зевнула. «У тебя и без меня сегодня забот навалилось!» С сочувствием посмотрев на девушку, Луи напомнил ей, что она и так молодец. «Ты спасла меня от сборщиков и не забыла в сумке на несколько дней. И я уже могу подсказать, чем пригожусь тебе и твоему другу». Насчет определения эльфа как друга Светка еще была в сомнениях, но возражать не стала. Нюансы ее взаимоотношений с Эль-Расулом — их личное дело. Опекун ей нравилось еще меньше, родственниками они не являлись, намек на предложение поухаживать девушка старательно проигнорировала. «Живут вместе, значит, друг — самое оптимальное». «И чем же?» Любопытство победило сонливость, но Светка знала, что это ненадолго, и через пару минут она снова начнет широко зевать, как лев у Самсона. «Ты тут то грибы высаживаешь, то клюкву вокруг поляны приманиваешь. Наверное, от овощей не откажешься», — усмехнулся Луи. «Если что, это со мной земля поделилась и пообещала помочь, пусть и время уже неурочное. Скоро урожай пора снимать, а не огород высаживать». «Да у тебя отличные связи», — оживилась Светка. «Эль-Расулу и возразить будет нечего. Пошли спать». «Я-то спался, пока был луковицей», — отмахнулся Луи. «Вот перекусить не отказался бы». И он виновато посмотрел на опять сладко зевнувшую девушку. «Хотя могу и до утра потерпеть». «Зачем терпеть?» Все-таки частично Эль-Расул был прав, когда утверждал, что в каждой женщине запрятана хозяюшка. Просто у кого-то она прячется слишком глубоко, но уж когда найдется, то избавиться от нее уже не получится. У Светки даже сон отступил, пока она не накормила Луи, оставшимся после ужина супом и не напоила чаем. От выпечки луковка на удивление отказался. Хотя Савелий тоже больше на конфеты налегал. Едва девушка вспомнила о неблагодарном оборотне, настроение у нее тут же испортилось. Но это не помешало ей сладко уснуть, покрепче прижав к себе кота. А утром, проснувшись с рассветом, чтобы покормить Эль-Расула завтраком, Светка высунулась в окно и ахнула от восторга. Всего за ночь Луи умудрился каким-то чудом увеличить размеры поляны, потеснив деревья и превратить большую часть свободного пространства в огород. Теперь там аккуратно выстроились грядки с картошкой, огурцами, помидорами и зеленью, немного капусты, чуть-чуть кабачков, три тыквы. А еще со всех сторон поляну теперь окружали колючие кусты крыжовника. Только с двух сторон осталось по тропиночке, на реку и в город. «Эх, заживем теперь!» — мечтательно закатил глаза эльф, выпрыгнув из избушки. И тут же восторг на его лице сменился озабоченностью. «Надо только тебя как-то оформить, чтобы проблем с законом не было». Естественно, это относилось к Луи. «Вечером в городскую библиотеку зайду, с библиотекарем посоветуюсь». Светка сначала покормила завтраком Эль-Расула, а уже потом, после того, как хозяин дома отправился по делам, накрыла на стол для себя Ахтуна и Луи. Хорошо, Баюна кормить не надо. Он успевал за день поохотиться и насытиться. Домовой сначала помалкивал, но потом ехидная натура все же выползла из щели. «То есть братьев своих меньших в уплату за свободу отдаешь?» Светка сначала даже не поняла, о чем речь, а вот Луи сразу сообразил. Кинул на Ахтуна быстрый взгляд из-под чёлки, сделал несколько глотков ароматного чая и после этого выдал целую речь. «Зверолюды все мясо едят, часто того же зверя, в которого сами обращаются. Так почему тебя удивляет, что мне картошка с луком нравится? Если их от земли оторвать, они умирают, как рыбы без воды. Зато вкусные». И парень усмехнулся, глядя, как домовой придумывает достойный ответ. «Своих же ешь! Неужели совесть не мучает?» Продолжил провоцировать уже напившийся чая Ахтун, прищуриваясь и поглаживая бороду. «Мало того, нам на съедение отдаешь!» «Ну ты сравнил цветок с деревом!» — рассмеялся Луи. В отличие от Эль-Расула, его подначки домового совсем не раздражали, или он умел хорошо скрывать свои эмоции. «Это как русалок обвинить в том, что они иногда понравившимся рыбакам рыбу в сеть загоняют. Не мучает меня совесть, не переживай. Вот за родню волнуюсь, да только им мое волнение не поможет». «Думаешь, их сборщики схватили?» Тут же догадалась о причине Светка. «Или у них из-за твоей пропажи могут быть неприятности?» «Не», — чуть презрительно отмахнулся парень. «Сборщики не отслеживают, кто кому родня. Но они, кто налог заплатил, а кто нет, тоже нигде не отмечают. Просто печать на руке ставят. И пока идет охота за должниками, надо эту печать беречь, иначе по новой заставят платить». Тут Луи чуть понизил голос, хотя в избушке больше никого, кроме них троих, не было. «У нас есть умельцы, которые могут сделать поддельную, но им для этого надо на настоящую посмотреть. А она каждый раз другая. Ну и помогают они все равно не бесплатно». «Тяжко у вас там», — сочувственно вздохнула Светка. «В своем мире...» Она о налогах слышала лишь краем уха от родителей. Самой же ей пока сталкиваться с ними не приходилось, тем более, когда все настолько серьезно. И родители вроде как даже соглашались платить какой-то процент государству, но только чтобы это была приемлемая сумма, они, эти гады, совсем обнаглели, что ли? «Угу», — горестно вздохнул Луи. «Работы мало, заработать негде, а налог буквально на все. Отдельную избушку у нас мало кто себе может позволить, а уж свой огород — вообще мечта». «То есть ты свою мечту реализовал?» — развеселилась Светка, одновременно убирая со стола. Луи тоже принялся ей помогать, правда, не очень активно, так как пока не понимал, что именно надо делать. «Ну...» Смутившись, парень отвернулся, крутя в пальцах чайную ложку. Светка даже залюбовалась, как у него ловко получается. И влево по кругу, и вправо, и горизонтально, и вертикально. «Так-то на самом деле, да», — решился он, наконец, признаться. «Мне очень нравится возиться с землей. Она столько всего знает». Ахтун скептически фыркнул, поблагодарил за завтрак и скрылся где-то в своей запечковой комнатенке. И тут Светка задумалась, потому что обычно, когда не надо было идти за яблоками и доить козу, она уходила отдыхать в свое пустранство. Но не бросать же Луи в избушке одного. Подумав, девушка решила, что раз она и сама последнее время увлеклась огородничеством, тоже хоть одна общая обоюдная интересная тема для беседы у них имеется. Опять же, о размножении яблонь можно будет посоветоваться. «Пойдем, я тебе одно тайное место покажу». Хитро подмигнув, Светка обмотала вокруг талии веревку, взяла Луи за руку и занырнула в свой спа-салон. В голове у девушки настойчиво зудело желание провести один эксперимент. «Что будет, если помыть лукового парня в теплой воде с шампунями и гелем?» Эльфа Светка уже приучила к регулярному вечернему душу. До этого Эль-Расул раз в неделю бегал в городскую баню мыться и иногда по утрам на речку купаться. И искренне недоумевал, зачем намываться каждый день. Он же не в шахтах торчит. Обтерся влажной тряпочкой и как новенький. И вот теперь новая жертва. «Слушай, а овощелюдам можно ванну принимать? Или душ?» Судя по лицу Луи, ни ванны, ни душа до этого в его жизни не было.